Глава 8. Главное — не спешить. Как на тренировке шаг за шагом просчитать все свои действия. Сначала добраться до душа, затем одеться, потом дойти до машины, стараясь не упасть на обледеневшей стоянке. Час за часом, справляясь с приступами сильной боли, я наконец дожила до той минуты, когда закончил выступать дуэт, занявший вчера 6-е место, и настала наша очередь. Хит стоял сзади, обнимая меня за талию. Мы дышали вместе. Медленно. Глубоко. Казалось, что даже наши сердца бьются в унисон. Несмотря на боль, в моей душе царило спокойствие. Знакомое чувство, накрывавшее меня каждый раз, когда мы с Хитом касались друг друга. Даже если это выступление станет для нас последним, я буду знать, что сделала все возможное. Как только мы выехали в центр льда, я заставила себя обо всем забыть. Боль отступила, а звуки... Шум толпы, скрип коньков, голос диктора, объявляющий наш выход, доносились словно бы издалека. Внимание было целиком приковано к горячей ладони Хита, крепко сжимающей мою. Произвольную программу я танцевала словно во сне. Звучал голос Мадонны, композиции отрывков из песни «Frozen», которую часто крутили по радио, и других песен альбома «Ray of Light». Хит записал музыку с радиостанции B96, и я затерла кассету до дыр, слушая ее снова и снова, пока Ли не начал бить кулаком в стену и орать, чтобы я выключила эту дрянь. Из всего нашего выступления в том финале я помню только, как тело мое само двигалось в такт знакомой мелодии. Как во время сложных комбинаций вращений по шее скользило дыхание Хита, как горели ноги в последнюю минуту программы. Я помню, что вместо боли испытывала наслаждение. Мы закончили танец вращением стоя и замерли, повернувшись друг к другу лицом. Хит обнимал меня за талию. Едва отзвучала последняя нота, как зрители захлопали. Аплодисменты стали еще громче, когда мы с Хитом обменялись быстрым поцелуем, вполне невинным по сравнению с теми, что предстояло увидеть публике годы спустя. Покидая лед, я с трудом сдерживала улыбку. Мы все-таки выступили. Да еще как. Не помешала и боль в бедре, я ее уже почти не чувствовала. Так танцевать нам еще ни разу не удавалось. На 4-е место мы теперь точно попадем, если даже не выше. Нам никогда еще не бросали на соревнованиях цветов, а сегодня цветы сыпались отовсюду. Нагнувшись, Хит подобрал и протянул мне красную розу. Среди всех участников чемпионата мы были единственной парой без тренера, а потому сидели на скамейке одни. Сначала я чувствовала себя неловко, но теперь была даже рада, что Николь не поехала с нами. Она наверняка попыталась бы нас остановить и оказалась бы не права, ведь настал, наконец, тот миг, о котором я мечтала с самого детства. Мы взойдем на пьедестал почета на чемпионате страны, и это станет лишь первым успехом в нашей карьере. Сначала показали оценки за технику. Ни одной 6-0, но зато несколько пятерок. Держа в одной руке розу, я другой крепко сжала колено Хита. За артистизм мы всегда получали больше баллов. При выставлении фигуристам оценок за технику применяется научный подход, особенно сегодня, когда соревнования проходят по сложнейшей системе, введенной не так давно Международным союзом конькобежцев. А вот с оценками за артистизм сложнее. Тут уже речь идет об искусстве. Артистизм — это то, что вызывает восторг и срывает аплодисменты. Это страсть и единство партнеров, их умение передать каждую звучащую ноту, то выразительным жестом, то еле заметным наклоном головы. И если удастся зацепить, задеть за душу каждого зрителя на трибунах, то считай, победа в кармане. А теперь оценки за артистизм. Я замерла, и Хит обнял меня за плечи. А когда на табло появилась первая цифра, у меня перехватило дыхание. Элис Дин. Просто вопиющая несправедливость. Даже я так считаю, хотя иначе на пьедестале стояли бы они, а не мы. Джейн Каррер. Интересное выступление, но не для чемпионата страны. Для какого-нибудь ледового шоу вроде балета на льду оно бы вполне подошло. Архивные кадры. Чемпионат США 2000 года. Выступают Катарина Шоу и Хит Роча с программой «Frozen». Камера медленно наезжает на лица фигуристов. Они не сводят друг с друга глаз, даже выполняя самые сложные элементы. Николь Брэдфорд. Понятно, что их стиль пришелся по душе не всем судьям. И песни Мадонны, и то платье, которое было на Кэт. Да уж, их выступление было чуть более эпатажным, чем у остальных пар. Джейн Каррер. Оформление танца тоже играет важную роль. Сюда входят и прическа, и макияж, и костюмы, все до мелочей. Элис Дин. Нет, платье у Катарины, конечно, было «без слез не взглянешь», но она ведь в нем выходила и на оригинальный танец. Почему же тогда судьи не придирались? Объявляют оценки за артистизм. Катарина взбешена. Хит сжимает ее руку. С трибун слышатся недовольные возгласы. Джейн Каррер. Что ни говори, а фигурное катание все-таки считается консервативным видом спорта. Лично я ничего плохого в этом не вижу. Ведь молодые спортсмены, победившие на чемпионате США, выходят потом на мировой уровень. Они должны с достоинством представлять нашу великую страну, как на льду, так и в повседневной жизни. Элис Дин. На кэт-шоу смотрели как на последнюю голодранку. Хита и вовсе приняли за чужака, и неважно, что он такой же американец, как и эти надутые снобы из судейской бригады. Джейн Каррер. Повторяю, что я остаюсь верна своему решению и поставленным мною оценкам как на чемпионате 2000 года, так и на всех последующих соревнованиях. Журналист. А как насчет вашего решения относительно... Джейн Каррер. Следующий вопрос, пожалуйста.